Глава 28. «Это близкая родственница Раисы, — решила я, — тетка убийцы?» «Не-а», — возразил Гриша. «Жил-был братец Иванушка Витюша с сестрицею Аленушкой». «Родная сестра Виктора?» — уточнил Степан. «Ага», — расцвел улыбкой компьютерщик. «В то время существовало правило. Если у задержанного есть гражданская жена, то по разрешению следователя она может ездить на свидание и таскать харчи непутевому мужику. А тот, кто сидит в СИЗО, обязан указать в анкете, что имеет мать, сестру, отца, брата, гражданскую супругу. Вот все, кого он упомянет, и кто из них получит добро от следователя, могут ездить на свиданку и передавать кофе зэку в пластиковых банках». «Теперь во многих следственных изоляторах есть онлайн-магазины», — вздохнул Степа. «Родственникам жизнь облегчили, не надо им карамельки разворачивать». Пока Горкин коротал время в СИЗО, сестры Вероники в его бумагах не было. «А на зоне хозяин-начальник», — продолжал Гриша. «Как он решит, так и будет». И у Виктора вдруг после этапирования в колонию появилась заботливая родня. «Мы чего-то не знаем?» — спросила я. «У Виктора вроде только Лена в сестрах». Саблин сделал загадочный вид. «Григорий, перестань ерундой заниматься», — рассердился Степан. «Говори нормально». «Все верно. Нет у Виктора сестер, кроме Лены», — быстро заговорил компьютерщик. «На некоторых зонах за хрустящие рубли тебе многое позволят. Вероника Григорьевна Матросова ныне Корзинкина. Работает горничной в отеле «Синий кролик». Прописана она в Лобне. Переехала к мужу. Ранее жила в деревне Короткова». «Так», — протянул Степан, — «интересно». «Сейчас вам еще больше понравится», — пообещал Гриша. 5 лет назад Вероника вышла замуж. Сменила фамилию на Корзинкину, но на зону к Виктору продолжала до окончания его срока ездить госпожа Матросова. При передаче продуктов надо показывать паспорт. Она предъявляла тот, что со старыми данными. «Где убийца сидел?» — спросил Степан. 3 часа езды на поезде от Москвы», — ответил Саблин. «За день можно обернуться. В 6 утра уехал, в 19:20 дома. Если разрешите высказать мое мнение, то думаю, что она прикатила в колонию, вручила конвертик кому-то из местного руководства и стала сестрой заключенного». «Дай мне ее адрес в Лобне», — попросила я. «Похоже, девушка кое-что знает». «Вероника служит в гостинице, которая находится за рестораном «Мама Карла», — рассмеялся компьютерщик. «Подсказать туда дорогу?» «Это же на нашей улице за светофором», — обрадовалась я. «Ехать нет смысла, пешком доберусь». «Отлично», — согласился Степан. «Действуй». «За 10 минут доскачешь», — пообещал Саблин. Но я дошла до отеля быстрее и удивилась. Но почему раньше никогда не замечала его вывеску? В небольшом холле за стойкой сидела дежурная, женщина лет 60. Она азартно нажимала пальцем на экран планшетника. Когда я очутилась у длинного высокого стола, тетушка азартно выкрикнула: «Не попало, тьфу!» Я взглянула на экран. «В птичек сражаетесь!» «Внук показал», — смутилась администратор. «Я спросила его, почему у тебя столько троек? Чем ты на уроках занимаешься?» «Вот и узнала про эту игру. Затягивает хуже болота. Жаль, птички, зараза, быстро заканчиваются. Я застряла на одном месте». «Крылатых можно докупить», — подсказала я. «Недорого». «У меня пенсия нормальная, и в отеле платят, могу себе позволить», — обрадовалась тетушка. «Я с дочкой и зятем живу. Мой доход на машинке Мишеньке уходит. Дети меня балуют, кормят, поят, одевают. А как птиц приобрести-то?» «Валентина, можно я встану возле вас?» — спросила я, посмотрев на бейджик на груди сотрудницы. «Да хоть на голову мне сядьте, только растолкуйте!» — взмолилась Валя. Через некоторое время, получив новую стаю крылатых, администратор в порыве восторга обняла меня. «Спасибо!» «Не за что!» — рассмеялась я. «Номерок хотите снять?» — предположила дежурная. «Устрою вам одноместный люкс по цене общего номера. Запишу как ветерана». «Спасибо, я живу в Москве», — отказалась я. Валентина перешла со мной на «ты». Наши гости все из столицы. Здесь почасовая оплата, понимаешь? Чисто, уютно. Цена соответствует качеству обслуживания». «Тетя Валя!» — крикнула молодая женщина в джинсах и пуловере. «Я пообедать сбегаю!» «Что-то поздно, Ника!» — укорила ее Валентина. «Да никак не могла освободиться, народу много!» — пожаловалась сотрудница. «Беги, в случае запарки Ленка зад растрясет!» «Простите, вы Вероника?» — поинтересовалась я. «Да, что?» — насторожилась горничная. «Меня прислал Витя», — сказала я. «Горкин. Очень просил поблагодарить вас за помощь». Лицо Матросовой вытянулось. «Виктор? А он... Выздоровел. Быстро нашлась я. Вышел из больницы. Попросил меня угостить вас обедом за доброе сердце». «Ладно», — мигом согласилась фальшивая сестра преступника. «Я как раз в кафе собралась». «Тетя Валя добрая, но язык у нее без костей», — вздохнула Вероника, когда мы шли по улице. «Спасибо, что про зону не сказали». «Значит, Витя на свободе? Кто вы, зачем пришли?» Я показала на итальянский ресторан «Мама Карла». «Давайте зайдем, поедим и спокойно поговорим». Спутница возразила. «Ой, нет, там жутко дорого, мне не по карману. Я ем в пельменной у метро». «Угощает Витя», — улыбнулась я. «Пойдемте, там вкусно». «Вы уверены?» — пробормотала Ника. «Тут надо пару тысяч за одного оставить». Я открыла дверь. «Заходите. В пельменной людей тьма, шум стоит, а здесь тихо и прекрасный капучино. Любите кофе?» «Очень», — призналась Вероника. «И поесть обожаю». «По вам не скажешь», — улыбнулась я. «42-й размер носите». «Работа такая, вечно бегом. Одни клиенты ушли, другие на пороге. Успей за 10 минут номер помыть, белье, полотенце поменять, душ, туалет продезинфицировать», — пожаловалась Ника. «Платят немного, но я рада, что работу нашла». «Витя, правда, мне спасибо передал. Но я тут совсем ни при чем. Мы с ним не дружили, просто здоровались. Витька с машиной, богатыми родителями. Такой парень на девчонку из семьи алкоголиков и не глянет. Разве что она красавица. А я ею никогда не была. Вот Дуся Михалева, та прямо кукла фарфоровая была». «Но вы ездили Горкину на зону», — напомнила я. «Назвались его сестрой». «Ну, — покраснела Ника, — не я туда каталась». «Выбрали?» — спросила официантка, подходя к столику. «Не знаю, что тут вкусное», — ответила Вероника. «Морепродукты любите?» — осведомилась я. «Очень», — прошептала горничная. «Два ассорти из морских гадов с зеленым салатом», — сказала я. «Фокаччо с сыром, маслины, оливки. А там посмотрим, вдруг еще чего-то захотим. И воды, минеральной». Официантка убежала. «Вы не приезжали к Горкину?» — продолжила я прерванную беседу. «Паспорт-то на ваше имя сестра предъявляла». Вероника опустила голову. «Да». «Кто-то воспользовался вашим документом?» «Ага». «Назовите человека». «Это не человек, а женщина». Я постаралась не рассмеяться. «Чудесное замечание. Ника не считает представительницу одного с нею пола человеком». «Почему вы вопросы задаете?» — наконец догадалась спросить горничная. «Потому что Люся Носкова вчера погибла», — объяснила я. «Возможно, ее смерть связана с освобождением Горкина». «Вы из полиции?» — запаниковала соседка по столу. «Как вы думаете, полицейский поведет кого-либо в ресторан?» — вкрадчиво спросила я. «Нет», — потрясла головой Ника. «Даже в пельменной не покормит. Вызовет в кабинет». «Правильно», — согласилась я. «При особом расположении вам предложат во время беседы в кабинете чай». «Сомневаюсь, однако», — протянула горничная. «К нам заходит мужик в штатском, но мы знаем, что он полицейский, при деньгах. Одежда дорогая, обувь, портфель, часы. Бабы с ним не помойные. Да и отель наш не за копейки гостей принимает. Похоже, у клиента с наличкой полный порядок. Но он никогда даже рубля горничной на чай не оставит». «Жадность не зависит от звания, должности, образования, места работы и благосостояния», — возразила я. «Знаю ряд сотрудников МВД, которые перечисляют деньги в детские дома. И общалась с некоторыми очень богатыми бизнесменами. Они даже своим малышам игрушки не покупают. Я из организации, которая помогает невинно осужденным, и...» «Люська меня заставила», — перебила Вероника. Шантажистка чертова. Один раз в жизни помогла мне, а потом в своих целях использовала. «Морепродукты», — объявила официантка. «И все остальное. Приятного аппетита!» «Что это в корзиночке?» — спросила Ника. «Фокачча», — объяснила я. «Такая лепешка очень вкусная, попробуйте». «В пиццерию недавно ходили с мужем», — улыбнулась Ника. «Он меня на годовщину свадьбы повел в ресторан. Там тоже эту фокаччу давали. Но она у них как булка, толстая, а здесь словно лист бумаги». Я развела руками. «У каждого повара свой рецепт. Вы съешьте». Вероника схватила лепешку, быстро расправилась с ней и потянулась за второй. «Тут вкуснее. Тесто нежное, хрустящее. Попрошу Степу денег накопить и на день рождения сюда сходить». Я взяла вилку. «Вашего мужа зовут Степан?» «Да», — подтвердила собеседница. «Красивое, но почему-то теперь редкое имя. Кого только нет сейчас. А Степана не встречала. Нет их». Я налила воды в стакан. «Есть. Мой супруг тоже Степан». «Вот здорово», — восхитилась Ника. «Мы вроде как родственницы. Обе расписались со Степами. У нас клиент есть из постоянных. Он астролог. Объяснил, что имя определяет характер, а значит и судьбу. Степаны серьезные, всегда своего добиваются, очень строгие, не выносят ложь. Мой точно такой. А ваш?» Я накрутила на вилку тонкие макароны. «Серьезен в меру, часто бывает веселым, на своем не настаивает, учитывает чужое мнение и желание, но в ряде вопросов просто скала. Совсем не строгий. Врать мужу я не пробовала, да и желания нет. Мне от него скрывать нечего. Все мои грешки мужу известны». «Счастливая», — с хорошо слышимой завистью сказала Ника. Я перестала есть. «А у вас была неприглядная тайна, о которой знала Люся?» «Ага», — бормотнула Вероника. «И она пригрозила, если вы не дадите ей свой паспорт, секрет станет известен вашему супругу», — предположила я. «Вы прямо экстрасенс», — протянула горничная.